Дорогие друзья, среди множества Наташиных друзей, которые участвовали в составлении этой книги, есть всего несколько человек, которые не были бы и моими друзьями или знакомыми. Я потратила много времени, пока утрясала тексты, стараясь найти тот баланс, который делает такого рода книгу не формальным дружеским жестом по отношению к ушедшему человеку, а рассмотрением своей собственной жизни под знаком ушедшего. Наташа уже после своего ухода каким-то непостижимым образом подарила мне радость общения с ней. Я, благодаря Наташе, имела возможность пообщаться с теми, кого не видела десятилетиями. С Ефимом Славинским, Гариком Левинтоном, с Олей Сипачевой. И мне кажется, что каждый из вас, кто взял на себя этот труд воспоминания, испытал нечто подобное. Тень близости с Наташей, нежности, прикосновения к редкой в нашей жизни душевной чистоте и своего рода невинности. Я прошу простить всех тех, кого я забыла упомянуть здесь. Наверняка кого-то забыла. Вспомню, буду переживать и казниться. Всем вам, дорогие мои друзья, глубокая благодарность и любовь. Ярославу, Иосифу и Петру Горбаневским. Анне Красовицкой, Артуру Зиданье, Матрёне Милеевой, Анне Горской, Габриэлю Суперфину, Георгию Левинтону, Роману Тименчику, Павлу Литвинову, Алексею Баганцеву, Томасу Венслова, Дмитрию Бобышеву, Анатолию Копейкину, Петру Михайлову, Арсению Рогинскому, Михаилу Новикову, Александру Бондареву, Ивану Баганцеву, Льву Оборинову, Оле Сипачевой, Николаю Борисову, Филиппу Дзитко. Спасибо вам, Нина Багровникова, Вера Лошкова, Наташа Доброхотова, Таня Чудотворцева, Виктор Дзитко, Сусанна Черноброва, Наталья Червинская, Маша Слоним, Арина Гинзбург, Малгожата Казмерска, Владимир Буковский, Юлий Ким, Татьяна Литинская, Николай Катрилев, Сергей Неклюдов, Катя Корнилова, Илья Яслович, Таня Борисова и Станислав Смирнов, который сделал Танину запись, Елена Сморгунова, Юра Фрейдин, Далия Эпштейн, Валерия Новодворская, Александр Подробинок. Теплые слова признательности журналистам Ленор Горалик, Олесе Легашиной, Ксении Сахарновой, Нателле Болтянской, Марине Георгадзе, Ольге Розенблюм, Генрику Цивинскому, Александру Радашкевичу, Евгению Чигрину, Владимиру Каденко, Петру Мицнеру, Дмитрию Бавильскому, Таше Карлюке за возможность использовать интервью с Наташей. Это очень важная часть книги. Благодарю за помощь в работе с архивными материалами Марию Классен и Олесю Кананчук из архива Исследовательского центра Восточной Европы «Бремен», а также Алексея Макарова и Никиту Ломакина из общества «Мемориал». Особая благодарность Елене Шубиной, которая предложила выпускать эту книгу в издательстве, где работает много лет и взяла на себя немалый труд по составлению и оформлению столь сложной рукописи, а также ее сотрудникам Полине Потехиной, Елене Илюшиной и Алексею Портнову. Я благодарю Станислава Львовского, Владимира Перельмана, Льва Шлосберга, Александра Грибанова, Игоря Глиера, Веронику Шильц за возможность использовать фотографии, хранящиеся в их личных архивах, а также тех фотографов, чьи работы использованы без указания авторства, с извинением, что не смогли их разыскать. Всем, кто поделился своими воспоминаниями, кто оказал техническую помощь, вошел в эту замечательную бригаду, спасибо. Мне кажется, что каждый, кто принимал участие в создании этой книги, разделив со мной радость последней работы с Наташей Горбаневской, нашей подругой, поэтом, поэткой, честным, трогательным и, как теперь вдруг обнаружилось, великим человеком. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Наталья Казначеева.